Глава 5. Шумом закрылась дверь. Наташа вздрогнула. Не хотелось верить, что он вот так уйдет. Облачко недовольства пробежало по лицу. Потом она отвернулась к окну, стягивая на груди халат. И, закусив губу, смотрела, как, маневрируя рывками, сорвалась с места знакомой машины и скрылась за поворотом. Обидно было до слез. Чем дальше, тем больше. Она провела по лицу ладонью, вздохнула, подавляя досаду. Потом все-таки вернулась в комнату. Почему так бывает? Сначала все волшебно, и ты живешь как в сказке. И когда ты думаешь, вот оно, твое счастье, все вдруг начинает рушиться. Летит осколками, ранит. Но эти люди не сломают ее мир. Она села на кровати, закрыла лицо руками. Губы скривились. Да, она была влюблена в Павла Торопова. Увидела его однажды и поняла, вот он, идеал мужчины. Взрослый, матерый, состоявшийся, красивый. Какими пресными после этого ей казались ее ровесники. Наташа и с Колей-то начала встречаться, чтобы стать к нему хоть немного ближе. А потом, когда он наконец ее заметил и начался их безумный тайный роман, у нее закрывались глаза, стоило вспомнить самое начало, ту дикую, всепоглощающую страсть. Оба жили от встречи до встречи. Здесь, в этой маленькой квартирке, был их рай. И дальше все должно было сложиться очень хорошо. Павел говорил, что решит вопрос с семьей и определится с бизнесом. Это было важно, если они хотят завести маленького. И в конце концов, не в этой же квартирке им с ребенком жить. А все пошло немного не так, как они планировали. Но сдаваться Наташа не собиралась. Упрямо выражение обозначалось на ее лице. Плевать, что они будут думать. Ей не было стыдно. Это был ее шанс, из-за него она готова была зубами грызть. Что касается его жены, Наташа нахмурилась и потянулась к гаджету. Коля звонил около 11. До перерыва времени было еще прилично. Но когда Мария вынырнула из того потока дел, что на нее обрушился, оставалось пара минут. Она глядела стол, заваленный бумагами, монитор, потом медленно выдохнул и волевым усилием свернула все. Если засядет дальше, то до вечера не выберется. Подхватила верхнюю одежду, предупредила личную помощницу Валерию, чтобы перенесла все встречи, и вышла. В коридоре ей встречались люди, улыбались, приветствовали. Для них все незыблемо, и ей сейчас тоже не следовало думать о том, что завтра их, возможно, начнет лихорадить и пойдут проверки за проверками. С сыном они договорились встретиться в одном престижном кафе на углу, через дом от офиса. Маша там часто обедала. Когда она вошла, Коля был уже на месте. Первое, что ей бросилось в глаза, это как он за один день изменился. Стал старше, осунулся и потемнел лицом. Даже жесты теперь стали другими. Мужчина, сосредоточенный, собранный, звенящий напряжением. Павлу и эту девицу хотелось придушить собственными руками. Но она постаралась скрыть эмоции. Улыбнулась, садясь за столик. «Привет». Он перегнулся через стол и поцеловал ее. Конечно, хотелось расспросить его обо всем, но Коля начал первым. «Как ты?» «Нормально». Маша кивнула. «Теперь уже нормально. Боли и обиды отошли, зато работа навалом. Принесли заказ». «Я виделся сегодня с отцом», — проговорил Коля и отвел взгляд. А она так и замерла с вилкой в руке. Потом все же спросила. «Он приезжал к себе?» «Нет», — он качнул головой. «Я собрал вещи Наташи и отвез к нему». Это сразу изменило тональность, повеяло холодком. «К нему?» — уточнила Маша. «Ну да». Она же должна была догадываться, что где-то он со своей юной любовью встречается. Но когда так в лоб... «Наверное, раньше надо было сказать тебе». Теперь сын смотрел ей в глаза. «В общем, у отца давно эта квартира». Она отложила вилку в сторону. Даже как-то аппетит пропал. Столько всего сразу потянул за этими словами. «Чёрт, жена всегда узнает последними, правда?» Смешно. Классика жанра. Но это не выбьет ее из седла. «Угу». Проговорила она, наконец. «Я понимаю. Но ты же не из-за этого меня сюда позвал?» «Да, не из-за этого». Коля тряхнул головой и подался вперед. «Я хочу подключиться. Что угодно, хоть 24 часа в сутки. Можешь часть дел сбросить на меня». Маша на секунду застыла, глядя на него. «Это дорогого стоило». «Хорошо». Она кивнула. Короткий взгляд на него, но такой яркий. Теперь он был прежним Колей. Однако в следующую секунду тот собранный мужчина вернулся. Он снова принялся за еду и сказал. «Да, и еще. Мне звонила Милка». Маша сразу напряглась, хотя, казалось бы, дожила. Уже звонок от дочери вызывает подозрение и тревожит. «И что, Милка?» — спросила ровным тоном. Николай невесело усмехнулся. Интересовалась, что у нас тут происходит. Ей звонил отец, говорил странные вещи, это с ее слов. А вот она и решила выяснить. «Странные вещи?» Мария нахмурилась. «Что именно говорил ей отец? Она не сказала?» «Ну, как не сказала?» Он потер бровь. «Наш отец звонил ей сегодня и спрашивал, цитирую. Ты с кем, дочь? Со мной или не со мной?» Она сказала, «Конечно, с тобой, папа». А потом позвонила мне и наехала, мол, отец на нервах, почему мы его доводим? Маша сцепила пальцы в замок и уставилась в окно. Похоже, не зря звонок Милки ее встревожил. Паша перешел к военным действиям. Теперь он будет стараться вбить клин между нею и дочерью. «А ты?» Она повернулась к сыну. «А я рассказал, как есть». В кафе всегда шум. Множество звуков, и они сливаются в привычную какофонию. Шум с улицы, его слышно. Хочешь, не хочешь. Музыка, пусть и негромкая. Позвякивание приборов, легкий гомон голосов. А тут все стихло и отдалилось. И зазвенело молчание. Коля смотрел на нее, а она ждала, что тот скажет. Наконец он произнес. Милка слегка обалдела, когда услышала. Ну еще бы. Было бы странно, если бы это не взволновало дочь, ведь это она Колю с Наташей познакомила. Сначала они общались в одной компании, а дальше это в отношении переросло. Можно сказать, с Милкиной легкой руки все и началось. За сына, конечно, душа болела очень, но это был решенный вопрос. А в данный момент Машу куда больше интересовало, на чью сторону встанет дочь в их с Павлом разводе. Коля продолжил. «И сказала, что это не может быть серьезным. Отец перебесится и вернется, и чтобы мы не дергались, горячка не пароля, она приедет и во всем разберется». Даже смешно стало. Дочь думает, что можно спокойно жить дальше, как будто ничего не произошло. Маша отвернулась, некоторое время молчала, потом спросила. «Почему она не позвонила мне?» Я задал ей тот же вопрос. Милка сказала, что нервировать себя не хочет. «А, ну спасибо». Обеденный перерыв закончился. С Колей договорились, что он подъедет завтра с утра. Сегодня не имело смысла. Нужно подумать, что на него можно сбросить. И все подготовить. К тому же завтра должен был подъехать и Евлев. Без адвоката Маша не хотела предпринимать никаких серьезных шагов. Но теперь ей надо было вернуться на работу и заниматься делами. А в душе бродило это, тряслось внутри ледяным желе, сбивало с мысли. В конце концов сделала над собой усилие и сосредоточилась. И тут звонок. Она посмотрела на экран. Звонил бывший муж. Все в душе противилось, но она приняла вызов. После разговора с сыном и последних новостей говорить с ним не хотелось вовсе. Вообще непонятно, как мгновенно обвалился весь их такой налаженный мирок. Хотя что не понять? Это строит семейное счастье долго, а рушится оно в один миг. А вот теперь человек, которого она считала своим мужем, надеждой, опорой, каменная стена... Бля, ей первый враг. Опять стояло перед глазами его лицо, когда он сидел. «Смотри, Маша, я ведь буду воевать с тобой безжалостно, жестоко. И я не пощажу тебя. Выгодных приложений не будет больше. Спасибо, не надо». Хотелось послать его, и пусть запихнет свои выгодные условия себе в одно место. Однако теперь любая мелочь могла оказаться важной. Она ответила. «Да, слушаю». И постаралась, чтобы голос звучал отстраненно и ровно. «Я хочу предупредить тебя, не смей менять замки». «Что?» У Марии челюсть отвисла. Умел все-таки Торопов удивлять. Она отвела гаджет от лица и потрясла им, потом сказала спокойно. «А вообще-то тебя теперь не касается, что я буду или не буду делать у себя дома». «Ошибаешься!» — зло рявкнул Павел. «Это мой дом, и я буду приходить, когда сочту нужным. И не вздумай водить в мой дом своего адвоката». Некоторое время она молчала, потому что трудно было дышать. «А тебе можно было водить в мой дом свою девочку?» Рвалось из нее. Можно было обжиматься с ней по углам. Можно было иметь корпоративную квартиру и водить туда любовниц. Боже мой, когда это началось? 2 месяца назад? Годы? А может, и любовное гнездышко у Паши было всегда? Хотя нет. Маша прекрасно помнила, как они начинали. И как перебивались с хлеба на квас, считали каждую копейку. Как проклятые впахивали оба. Ну да, тогда у него просто денег на это не было. Зато теперь у него деньги есть. Конечно, теперь он Павел Торопов. Она никто. Так старая жена, которая почему-то подвинуться и освободить дорогу молодой любви не хочет. Ее просто распирало от желания высказать ему все, но Маша не стала. А возможно, он специально выводит ее на эмоции. Надо сменить тему. «Зачем ты звонил Милке?» Наверное, секунда звенела в трубке молчания, потом сердито выдал. «Не пытайся настроить против меня дочь». Она просто онемела. «Я пытаюсь?» — у нее не было слов. Но на этом все, терпение закончилось. «Я не собиралась менять замки», — жестко проговорила она. «Но подумай об этом. И тебе не касается, буду ли я приглашать к себе Вову и Евлева». «Маша!» — предупреждающее рычание раздалось. А ей было плевать. «В отличие от тебя, он желанный гость, а ты за своей молодой невестой следи». «Какая же ты сука!» «Какая есть и еще. Что же ты не сказал дочери правду? Слабо было». И не стала слушать, что он там в ответ орёт. Прервала вызов. Потом сидела, подпирая голову и сжимая ладонями лоб. От Павла пришло еще два входящих, потом посыпались сообщения. В конце концов, ей надоело каждый раз вздрагивать от нервов. Но гаджет выключить было нельзя. Мало ли, какие могут возникнуть контакты. Она поставила на беззвучный, перевернула экраном вниз и усилием воли заставила себя погрузиться в работу. Спустя некоторое время посмотрела, был пропущен от Иевлева. И сообщение от него же. «Перезвони мне».